качай головой. Двигай по району и на месте не стой. С улицы Калинина и прямо до небес. Качает нереально, альбом полный чудес. Под нашим углом качай головой. Двигай по району и на месте не стой. С улицы Калинина и прямо до небес. Качает нереально, альбом полный чудес. Салют вам всем, ребята, работники и школьники. Широкие проспекты и маленькие дворики. Наш фирменный стиль здесь каждому знаком. Готов качать на чилах новенький альбом. Ничему не учим, сам всему учись. Думай головой и курс задержись. Просто говорим о том, что происходит в моем суровом городе, откуда зло исходит. Вечером в офсайде засели пацаны. Здесь только для своих пиво в полцены. Двигают коты. С нами на альбоме минские парняги. Застелили плотно, именно как надо. Долбит из динамиков, качает перекоп. Здесь с вами MC Корень и хороший коп. Под нашим углом качай головой. Двигай по району и на месте не стой. С улицы Калинина и прямо до небес. Качает нереально, альбом полный чудес. Под нашим углом качай головой. Двигай по району и на месте не стой. С улицы Калинина и прямо до небес. Качает нереально, альбом полный чудес. Йоу-йоу-йоу. Йоу, альбом полный чудес. Пол самого севера Крыма. Корни леса. Йоу. Слушайте, качайтесь. Портом занимайтесь. Йоу. С вами Soul Food Club Crew, ха-ха, з вами онлайн радіо, є-є-є-є-є-є-є, всім сюди, слухайте уважно, ага-га-га, йо, з вами радіо Свободи П'яти Героїв Куби, Soul Food, motherfucker, слухайте нас вночі та вдень, ха, коли спіймаєте хвилю, отже, слухайте, слухайте, слухайте, сьогодні ми поговоримо про український хип-хап. Hippa to the hapa and just don't stop. Yee, з вами Mix Master Freak with Fitty, Soul Food, Crap Crew. І ми починаємо, да, ми починаємо наше шоу. Attention boys and girls, Корні Леса в ефірі. Ladies and gentlemen. Раскатали пачку борзых хейтеров, ёба. Я полез в холодильник, закончился пивас. Пожарю пельмени, сварю ананас. Алло, здорово, Димон. Здорово. Не надо нам. Какая по так поговорим? Что ты? Да ничего, вот я только все остопали, обосновал. Что там? Туда-сюда ездишь? Туда-сюда ездишь? Не, ну уже тут, сейчас вот снял вот вирус, еще работу. Привез комп, но с ним, походу, до работы никто не будет. Что вам? Ну, потому что впадло мне вставали за компа. Что впадло, что? За компа вставать. Там же так хорошо интернет, футбол. А, надо песни записывать уже тоже. Ну, давай, пиши. Ну, вот микрофон пробью. А? Буду писать. Микрофон пробью, буду писать. Понятно. Так, а что переехал? Да потому что дома скучно, маленький город. А что здесь город? Больше. А? Что за город там у вас? Красноперекоп. Красноперекоп? Да, ну я в Одессе сначала был, потом приехал домой. А дома вообще печально, и я решил опять куда-нибудь уехать. Понятно. так вот путешествовали. Я тоже думаю всю эту самую передачу сделать на радио. А что там за передача? Не слышал Soul Food, нет? А у меня же нету, не было интернета. А, нет, интернета, блин, забыл. А сейчас есть? Сейчас да, есть. А что там передача? Всім, хто хоче спати, не радимо лягати. Буенос ночос, бойз енд гюрлз. Кожний день 21.00 і в час ночі по Москві. А також о 7 вечора і о 23.00 за київським часом. З вами Шоу Фріка на хвилях soulfood.ru. Душевне радіо хахлам і москалям, а також житкам. Що там, багато слухателей? Та немного, ні, ми тільки почали. И там постоянно кто-то что-то рассказывает? Ну я там, да, рассказываю хрень как. Ну вот рассказы интересно послушать, а так американцев-то я не слушаю, не понимаю. Вообще не слушаю? Нет. Чего? Да непонятно, про что они поют. Вот такие дела. Понятно. Думаю, надо с корнями леса что-нибудь нормальное придумать. Так, да. Давай это самое, сейчас запишем что-то, типа, как это сам расскажешь про свою группу. Про что? Ну, про группу, про корни леса вообще, что это такое, чем его едят. Ну, это, короче, супер андерграундный проект, в котором определенное количество участников. Ну, мы записываемся везде, на улице, дома, у друзей, под гитары, пьяные, трезвые, всяким, короче, каром. У нас было два участника. Он играет фу в интернете, так что у него нет времени. Он работает в школе, учителем, поэтому сейчас я один. Вот. А чё корни леса? Чё так назвали? Потому что в 99-м я эту группу придумал, когда был малой. Я гулял в лесу со своим братом. И придумал песню про маму и, короче, корни леса. Чё именно корни? Да я сам не знаю. Но название я менять не планирую, потому что это уже раскрученный бренд. Вот. Так бы, конечно, название получше надо бы придумать. Ну, какая будет там. Нормальное название. Я смотрю, там альбом, да, вот один выпустили. Ну, это такой, да. Альбом. Так, на диске или так, чисто в интернет-релиз? Ну, это интернет-релиз. Ну, нас мы выпустили на двух дисках. Один у меня дома валяется, второй я кому-то подарил. Короче, тираж у нас два диска, очень огромный. Это песни, короче, которые я раньше сочинял. А когда решил сделать альбом, то добавил просто несколько новых. И вот так вот собрал. Ну, половина там, конечно, говно. Может, 2-3. Одна есть нормально. Короче, дома еще пишете, да? Да. Ну, еще есть два, короче, типа лайф-проекта. Это мы набухались возле бара и на диктофон под гитару орали песни. Да, всякие. Фристайл, типа, пьяный. Но он не рэперский, а больше такой панк. Шизоидные. Психоделия, короче. Да, и это, короче, на правах рекламы еще хочу сказать, что у группы «Мне холодно мыться» вышел альбом очень классный. А эта группа откуда? С Минска, да? Смотрю, братюня с Минска написано. Беларусь, вот соседи. Да, экспериментальный хип-хоп, абстракт, да? Товарищ молодежь. Опасность ждет нас на каждом шагу. А что вы делаете, я что-то не пойму. Такой газопровод нужно глубже закопать, чтоб никто никогда не смог его сломать. А вдруг опять труба прорвет, отравится вода. Всех людей не спасешь никогда. Вообще прекращайте работать с говном. Это опасный материал, я твержу вам об одном. В нашей жизни и так полно всякого дерьма, а вы его еще гоняете туда-сюда. Ученые-конструкторы со всего мира, постарайтесь придумать такую машину, чтоб на радость детям из нашего говна получались конфеты и всякая фигня. В Америке б давно вызвали экспертов, очаг накрыли куполом, чтоб не трепать нервов. Они в белых халатах брали б анализ кала, и в прямом эфире докторша сказала: не бойтесь населения, все под контролем, все будет в порядке. Говно нейтрализовано, крик ликования затмил бы город мой. Я бы мог ходить работать со спокойной душой. Дорогое руководство, я хочу вам сказать, перестаньте в кабинетах херней страдать. Нужно что-то с этим делать, ведь это не дела, ведь простые люди не простят вам никогда. Непонятно немного. Ну, пару песен у меня даже в плеере осталось. Вот, там они со своими братанами, еще панками есть у них одна песня. Группа... Панками чи панками? Панками. Панки, да что ж все такие панки, хотелось бы панки, больше веселухи. Вот, и, короче, битмейкер этой группы очень классные биты еще пишет. Вот он мне много подкидывал, мне просто на некоторые даже жалко их портить. Ну, короче, будет, запишу, надо микрофон починить. А биты как, на Корне Леса сам делали? Или не брали? Биты все украли. Украли? Угу. Короче, типа миксов, да, что-то? Да. Ну, он мне предлагал, раньше он не так классно сочинял, сейчас со временем, уже за годик он подучился, и сейчас у него нормальные биты. Ну, вот. Так сами не пытаются сделать? Да у меня просто нету единомышленников, я все один. Понятно. Мне надо кого-то, мне надо напарников в группу, и тогда все будет. Ок. Корни Леса из Красноперекопска ищет битмейкера, да? Ну, еще и второго участника. Потому что мне что-то не хватает на долгие песни. Я так куплет починил, а второй куплет мне уже трудно дается. Такие дела. Не, ну пластилин вроде ничего тогда вышла тема. Ну да. Ну вот видишь, один куплет я пью. Припев у тебя вообще мощный. Это Корни Леса. Я бы, конечно, немножко ее свел получше, но у меня просто... А кто ее вообще сводил? Я не знаю, это там одеколонов, друзья. Рифмометр, да, наверное? Наверное. Потому что Ахмед вроде там все через рифмометра сводит темы. Ахмед, ну, Ахмед Мамед. Еще у меня там есть с ним одна песня, я ему давно ее скидывал. Так что и куда-то она пропала, я не знаю. Вот, он, наверное, забыл. А не, ну он сказал, что она будет на альбоме, но альбома тоже так и не видно. С альбомом у них проблема, потому что одеколон не может сделать себе этот самый кавер. Нету обложки. Некому нарисовать обложку для одеколона. Я сам себе на альбом заискал людей, и в итоге мне скинули, и там был такой ужас. Я, короче, сам украл картинку, написал, и все. Все вот так и было. Наобум, да? Да. Правильно. Так что пускай они уже себе хоть что-нибудь придумают, да уже и выпустят. Да что-то он не хочет. То уже сколько времени прошло, я уже уехать успел. Уже я... Это уже год, наверное. Наверное. Что-то он там спрятал и отморозить. Наверное, чудо-проект какой-то опасный. Да. Страшно пока. У них тоже есть крутые песни. Ну вот у вас с ним тоже. И что там есть? Какие типы интересные с ними поют. Интересные типы, все какие-то мутные, да? Все из андеграунда, никого из звезд, да? Ну, у них более-менее такие песни слушабельные. Если у меня там вообще есть такие, что так, для галочки, то там довольно много таких нормальных. Вот она какая, крымская зима. Вот так вот. Понятно. Лучше, пока ты один, да, все делаешь. Ну, по, ну да, ну вообще сейчас пока я вообще ничего не делаю. Ничего. Я вот сейчас, сука, два дня назад провел интернет, и я сейчас, сука, поглощен весь в игры и просто лазим в интернет и хожу на тренировки, ищу работу. Чем занимаешься? Спортом каким? В регби играю. Кого? В регби? Понятно. Вот завтра у нас, ой, послезавтра у нас турнир. Я, короче, что за команда? За какую команду? Ну, севастопольские патриоты. А что это самое? У нас есть украинская лига регби. Именно регби или американский футбол, как у твоей НФЛ? Не, регби. Именно регби. Ну, без шлемов, да, вот без такой, без щитков. Да, да. А на улице играете? Ну да. Вчера порвали мне всю одежду, шорты, футбол. Жесткая, конечно, игра. Это холодно, да, сейчас по холоду там. Ну да. Меч. Не, ну мне нравится, круто. Ну да, такая серьезная игра. Ladies and gentlemen. Я бухой, на пути моем не стой. Меня зовут Линк, я пацанчик непростой. Пацанов хуярю, так они не могут бриться. Недавно бегал мяч, потянул я поясницу. В пятой школе я почти уже как свой. Садишься за мой комп, отвечаешь бородой. Одиннадцатиклассницы, такие курицы. Не часто попадаются хорошие девицы. Когда мой друг женился, я в говно напился. Целовал бабулек и влюбиться умудрился. На следующий день, ее в школе увидав, собрав волю в кулак, я сказал, что был неправ. Бабуля зарыдала, ни слова не сказала. Она, видимо, знала, что со мной шутить не надо. И тут в это же время прозвенел звонок. И я спешить не стану, ведь я же не ребенок. Кто-то пашет на работе, я не устаю. Дети учат интернет, я фифу рублю. Вечерком с братюнями наебну пиваса. Перекоп наш дом, а офсайд наша база. Алло, привет, ребята, на проводе вешу. Про Линка рассказать вам, ну ладно, расскажу. Хоть знаю я немного, но точно знаю я, что Линк, братан, почетный, мы все одна семья. Усы, очки, толстовка, серьезные глаза. Ты что, не знаешь Линка? Тогда тебе пизда. На белом этом свете полным-полно лохов. Но трек этот навечно про лучших братанов. Когда я был моложе и в перекопе жил, дела свои решал, курил и пиво пил. Когда браток мой старший наш первый трек залил, ходил на капюшоне, в подъездах воротил, рулил, хамил, бухал, травил. Сварил сначала ты, а потом и я свалил. Пылились наши треки и покрывались хом. Проходит 10 лет, и мы с моим братком готовы соло в дело, словами резать щит. Респект тебе, братуха, послушай этот бит. В Украине сколько профессионалов, по-моему, 5 команд. Вот чемпионат Украины это 5 команд, и там дофига всяких любителей. А это ты играешь в любительской? Да. Я в Одессе сначала играл в любительской, потом вот сюда переехал. Тут. Я даже не слышал, что у нас есть в Украине регби. Да, есть. Севастопольские патриоты? Да. Ну это чисто так, да, на это самое. сами там, да, короче, ну, для себя играете? Или что там, ничего такого нету, там деньги не платят, да? Нет, деньги не платят. Или вы еще вкладываете? Чтобы, ну, поехать, если куда-то, если куда-то поехать, да, мы вкладываем. Сейчас мы в Запорожье должны поехать, там сыграть. Ну, в общем, можно где-то засветиться. Я надеюсь, что где-то я засвечусь. Где-то пробиться это, дальше. Там, да, в принципе, людей мало хотят играть. Команд тоже мало. Ну, реально. Ну, голы забиваешь? Футболисты, конечно. Там правила такие же, ну, как в американском футболе. Тоже ярды надо проходить. Ну, ну, там немного другие правила. В американском футболе играют. Там 4 попытки по 10 ярдов надо пройти, чтобы тачдаун забить, да? Ну, я не знаю, как в американском. Ну, я вот так вот знаю. Я знаю. Не, ну, в регби можно давать пасы только назад, поэтому... Вперед нельзя, более... да? Не, а поэтому она более такая жесткая и... Короче, отдал назад и побежал потом вперед, да? Да. Ну, тоже тачдауны, да? Или нет? Ну, попытки они называют. Попытки? Да. Тут по 7 очков каждая? 5 очков, да, потом дает штрафной, да, короче. Короче, 7 очков максимум. Можно за одну атаку сделать. Вот так. Понятно. Че еще расскажешь про хип-хоп? Как вообще влез сюда? Я, ну, короче, я даже не знаю. Я в школе пел в хоре, потом, когда учился в Одессе, орал в двух группах панковских. Вот потом, потом что-то начал слушать рэп русский. Короче, музыкальный ты парень, да? Ну, так тебе надо было, если ты это самое с панками орал, надо как это, как Beastie Boys. От панков к этому, к хард-рока, к хард-рэпу. Да, ну Beastie Boys мне нравится. Ну надо хип-хоп. Просто... А? Абстрактный хип-хоп, абстрактный рэп. Тяжелый. Ну, я, мне вообще такое сложно очень писать. Вот, как, например, Марки, ты мне холодно мыть, ну вот такое абстрактное, непонятно о чем. У меня такое все прямолинейное, там, например, про весну, про осень, про зиму, там, про работу. Такое, а в абстрактных песнях там вообще непонятно о чем. Вот так вот. Не, ну что я там еще? О чем? Надо просто там... Не, ну в смысле не так все прямолинейно, абстрактно. Глубоко копать надо. Да. Вот. Ну, потом я, короче, слушал там всяких, во сколько там, лет 17-18 мне было, слушал всяких этих там легалайзов и гуфов. Потом я опять попел в панковских группах. Потом где-то, я не знаю, года два назад стал нравиться такой больше самобытный рэп, там такие неизвестные группы. И вот до сих пор я такое слушаю. Ну и сам начал что-то там сочинять детские песни. Короче, подсел. Да. На рэп-пак. Ну, сейчас иногда все равно еще интересуюсь старыми группами, там, этими тяжелыми, которые раньше слушали. А помимо рэпа что-нибудь такое, ну, все остальное, что к хип-хоп-культуре относится? Брейк-данс, там, граффити? Не. Райтеры? Ну, рисовать я не умею, танцевать мне тоже что-то не особо нравится. Вообще? Ну, у меня друзья у меня есть, там, в Крыму. Ну, в этом перекопе брейкеры своя софт. Ну я что-то не особо. Не, ну я не имею в виду, что там обязательно танцевать, бомбить стены, просто вообще как относишься. Да хорошо отношусь, но как правильно. Да даже, ну вот графики, например, посмотреть нравится, а вот там потанцевать у меня что-то такое тяги вообще нет. Да и посмотреть тоже как бы не очень. Я вот в интернет не залезу, чтобы посмотреть, как там прошел фестиваль Breakdown. В принципе, это так для меня не очень интересно. Ну а вот картинки, графики там посмотрите, нормально, интересно. Все с вами понятно. Корни лес. Короче, рэп, да? Один рэп на уме. Да. Рэп. Классные девочки с большими сиськами и спорт. Здоровый образ жизни. Да ну как сказать, не особо там здоровый. Рэгбистам можно пить пиво, им за массу, и там, тем более... Рэгбистам можно пить, курить и трахаться, да? Ну да. Поэтому я выбрал этот спорт. Я. Ну ты послушай, soulfood.ru. Обязательно послушай. Хорошее радио. Food. Сутками на берегу, вечером возле костра танцуем под гитару. До самого утра, когда рассвет придет и озарит нас новым днем, и все по новой. Таким я представляю это лето, братаны. С корнями леса затусить в Крыму было бы неплохо. Вы только позовите нас, и будем рады мы. Вместе с МХМ привалим, ждите у порога. Йоу-йоу-йоу, привет маркетам от группы Корни Леса. Скоро лето, йоу. Всім, хто хоче спати, не радимо лягати. Бо нас ночі з Boys and Girls. Кожний день 21.00 і в час ночі по Москві. А також о 7 вечора і о 23.00 за київським часом. З вами шоу Фріка на хвилях soulfood.ru. Душевне радіо хахвам і москалям, а також житкам.